Глава 6. Люди и клоны. Овощная плантация была разбита на участки, на каждом из которых овощи находились на разных стадиях созревания. Помимо помощников управляющего, в секторе работали еще 12 специалистов-агротехников. Охрана у лифтов, сменяющаяся каждый день, относилась к ведомству Стояновича. Каждое утро агротехники выдавали список необходимых работ, а помощники управляющего выводили клонов на поля и следили за тем, как они выполняют поставленную перед ними задачу. Приступив к работе на плантации, Стинов вскоре понял, что Шалиев направил его на работу в сельскохозяйственную зону, потому что это давало возможность контролировать каждый его шаг. Сельскохозяйственная зона относилась к режимным объектам, и работающие в ней люди находились под постоянным наблюдением. Отправляясь утром на работу и возвращаясь вечером домой, Стинов должен был сделать отметку в памяти закрытого канала инфосети. Даже уходя на прогулку в нерабочее время, он должен был оставить в памяти инфосети свой примерный маршрут и предполагаемое время возвращения. Новый знакомый Стинова, работавший с ним в паре, помощник управляющего по имени Дерек Джана, рассказал, что как-то раз в начале своей работы на плантации, не придав большого значения отметкам в памяти инфосети, он дольше запланированного задержался в гостях. Ровно час спустя после времени, когда он должен был вернуться домой, в гости к приятелю, у которого он находился, нагрянул еще и патруль службы безопасности. Проверив документы у всех присутствующих и убедившись, что Джана именно тот, за кого себя выдает, они извинились и ушли. Но на следующий день Джана получил от управляющего разнос по полной программе, и с тех пор у него вошло в привычку возвращаться домой точно к указанному сроку. Кто обладает информацией, тот держит власть в своих руках. Оказавшись в сфере влияния информационного отдела, Стинов то и дело имел возможность лишний раз убедиться в том, что так оно и есть. Каждый работник плантации давал подписку о неразглашении любых сведений, связанных с выполняемой им работой. И это была отнюдь непростая формальность. Помимо того, что, обладая монополией на поставку как натуральных, так и биотехнологических продуктов питания, информационный отдел зарабатывал на этом огромные деньги. Одно лишь руководство отдела имело достоверные сведения о резервах продовольствия, находившихся в их расположении. Полностью прекратить поставки продовольствия тому или иному сектору информационный отдел не имел права по соглашению с Советом сохранения стабильности, однако, сославшись на неурожай или нарушение в режиме работы одного из биореакторов, производящих синтетические белки, он мог легко урезать нормы до минимума, наказывая тем самым неугодные ему отделы. Строго засекреченным было и воспроизводство клонов, также находившееся в ведении информационников. Совет настоятельно требовал, чтобы численность клонов поддерживалась на неизменном уровне, не превышающим тот, что был необходим для выполнения сельскохозяйственных работ. Но сколько их было на самом деле, знало опять-таки только руководство информационного отдела. Работа с клонами была несложной, но требовала определенных навыков. Существовала несложная система словесных кодов и команд, с помощью которых можно было заставить их исполнять ту или иную работу, навыки которые закладывались в сознание клона еще до момента его появления на свет. Стинову нравилось ощущать себя полновластным хозяином команды клонов, беспрекословно выполняющих любой его приказ. Но в то же самое время он испытывал жалость к этим большим и сильным, но совершенно безвольным существам, не приспособленным к самостоятельной жизни, а потому вынужденным влачить жалкое полурабское существование. «А если приказать клону умереть?» — как-то в шутку спросил у своего напарника Стинов. «Он и такую команду выполнит?» «Конечно, если ввести предварительно соответствующий код», — ответил Дерек. «Такой код существует на случай непредвиденных обстоятельств. Он хранится в памяти персональных записных книжек всех, кто работает с клонами». Джана достал из нагрудного кармана голубой форменной куртки Стинова и снова сунул на место серый пластиковый пенал. «Вместе со списком необходимых для работы команд только в закодированном файле. Пароль файла меняется каждый день. Если ты попытаешься вскрыть файл без согласования со службой безопасности, то просто уничтожишь все данные в записной книжке». «Бедняги!» — взглянув на работающих клонов, с едва заметным сочувствием произнес Стинов и кинул в рот постилку эфемера. Пережевывая ее, Стинов с интересом наблюдал за тем, как простимулированные его воображением начинают тянуться вверх молодые зеленые побеги растущих на грядках помидоров, превращаясь в толстые, переплетающиеся ветви лиан первозданных джунглей. Клоны становились похожими на многоруких великанов, продирающихся сквозь заросли, кишащие злобными ядовитыми тварями, для того, чтобы торжественно, с благоговением возложить принесенные дары к ногам своего всемогущего Бога. С милостивой и всепрощающей ухмылкой на губах, жующего глюциногенную пастилку. Стинову нравилось выпускать на свободу образы, но только в такой степени, чтобы всегда иметь возможность вернуться к реальности. «Не надоело тебе жевать эту мерзость?» — неприязненно поморщился Джана. «А что? Я принимаю только разрешенную форму эфемера». Стинов был настроен благодушно и миролюбиво. Постилка, что жевал, была уже четвертой с утра, и ощущение легкости во всем теле, готового, казалось, в любую секунду оторваться от пола и воспарить к потолку, не оставляло его ни на минуту.